Глава 33. Было утро пятницы. «Разве ты не можешь остаться на эти выходные?» — спросила я Джека, пока лежала в постели и наблюдала, как он упаковывает вещи. «Я почти всю неделю не видела тебя». Я потянулась, чтобы схватить его руку, потом притянула к себе и поцеловала, поглаживая его шею. «Не уезжай сегодня!» «Завтра мы могли бы поваляться в кровати целый день», — медленно проговорила я. «Я бы приготовила нам завтрак». «Ох, Джилли», — произнес он тоном, который явно свидетельствовал, что он не останется, но поскольку его губы были рядом с моими, мы снова поцеловались. Я запустила руку в его мягкие волосы, и он что-то пробормотал в знак одобрения. «Джек, мы бы только и делали в выходные, что занимались любовью», — не сдавалась я. «Я бы с удовольствием», — сказал он, прежде чем отстраниться. «Но я не могу, милая». Я села и прижала колени к груди, наблюдая, как Джек открывает свой шкаф. Он достал джинсы, пару футболок и запихнул в свой кожаный чемодан. «Почему?» — спросила я. «У тебя какие-то планы?» «Да», — ответил он, отказываясь впускать меня в свою жизнь на выходные. «И все же, что ты будешь делать?» «Я готова была убить Александра и Гая, которые буквально заставили меня задать этот вопрос Джеку». «Я получил материал, Джилли». «Черт возьми, что значит «получил материал»? Если я не буду осторожна, я разрушу наши отношения и изведу его до смерти своими подозрениями». «Но разве я этого хочу?» «Мне не нравилось, что Джек заставляет меня чувствовать себя неуверенно, когда он весь из себя такой крутой и спокойный. Что скрывается под его маской? Он никак не хотел выдавать свои секреты. Если бы Джек был откровенней, я бы ни за что не задала ему эти вопросы». «Материал?» — переспросила я, играя уголком под одеяльника и как бы стараясь не акцентировать на этом внимание. «Просто нужно разобраться с кое-какими делами. Мне нужны выходные, чтобы побыть дома и наверстать упущенное». «Вполне разумно», — сказала я себе, но вместо этого продолжила выдвигать предложение. «А почему бы мне в воскресенье не приехать в БАД? Всего лишь на полденечка». «Нет», — отрезал он. Но потом, видимо, решив, что ответил слишком резко, добавил: «Я хотел сказать, что сейчас не лучшее время. Мы сходили бы куда-нибудь пообедать». Он зарубал на корню все мои идеи. «Сейчас самый трудный период в шоу. Мне нужно мыслить трезво, а если рядом будешь ты, я не смогу», — добавил он, улыбнувшись. «Вот так-то». Он завершил разговор так же быстро, как застегнул молнию чемодана. «Спроси его про брата, Джилли, давай же, спроси!» «Джек, а почему ты никогда не рассказывал о своем брате?» «Мы не ладим, поэтому не рассказывал». «Гай говорит...» Он закатил глаза, как будто больше не желал слушать о том, что говорит Гай, а потом взглянул на часы. «Мне пора бежать». Он чмокнул меня в губы, а потом выбежал из комнаты со своим чемоданом. «Хороших выходных!» — прокричал он. «Тебе тоже. Чем бы ты там ни занимался?» — пробормотала я, вылезла из кровати и накинула халат. Он снова вернулся. «Черт, оставил свой...» Он схватил мобильник с моего прикроватного столика. «Джек, должно быть, заметил, что я стою к нему спиной, поэтому следующее, что он сделал, обнял за талию. Я постаралась высвободиться, но он не позволял. «Неужели я тебе еще не надоел, и ты хочешь созерцать мою физиономию еще и в выходные?» — спросил он, крепко сжимая меня в объятиях. Затем он убрал прядь волос с моего лица и поцеловал в шею. Его прикосновения были очень теплыми. «Нет, мне нравится, когда ты рядом. Просто останься сегодня», — снова повторила я, поворачиваясь к нему. «Я хотел бы, но мне действительно нужно работать, Джилли. К понедельнику я обязан закончить сценарий. Я нехотя кивнула. «У нас все в порядке?» — спросил он, приподнимая мой подбородок. Я опять кивнула. «Иди». Он направился к выходу. «Ой, погоди!» — прокричала я. Он просунул голову в дверь. «Что? Говори быстрее». «Ты ведь придешь ко мне на день рождения, на следующей неделе, правда?» «Если Джек подведет, мне придется объясняться с Нэнси. Кроме того, я хотела познакомить его с моими племянницами. Ханни и Тильде разрешат лечь спать чуть позже, чтобы поздравить меня с днем рождения. И я знала, что им не терпится увидеть бойфренда тети Джилли, красавчика Джека». «Приду», — пообещал он. «Я не смогу пропустить его ни за какие богатства мира. Теперь я могу идти?» Я улыбнулась. «Иди». «Увидимся в понедельник», — прокричал он, мчась вниз по ступенькам. Я услышала, как хлопнула входная дверь, и тут же залаял Раскин.